но он был любим. Ничего не может пропасть, еще менее семья и талант. От него остались броски сочинений. Ты дома подымешь пюпитр, и только коснешься до клавиш, попытка тебя ослепит, и ты ей все крылья расправишь, и будет январь, и луна, и окна с двойным позументом, ветвей в серебре галуна, и время пройдет незаметно. А то, удивившись на миг, спохватишься ты на концерте, насколько скромней нас самих вседневное наше бессмертие.